17. Юля. Мы располагаемся в кафе в дальнем углу у окна. Едим салаты, стейки, пьем сок. Ни грамма алкоголя, а мы ржем так, будто нам свежевыжатый апельсиновый подмешали градусы. В голове приятная легкость. После небольшой встряски в женской поликлинике меня отпустило. Просто хорошо, свободно, весело. Приятная компания, уютная атмосфера. Гоняем хорошенького синеглазого официанта по имени Мирослав. То за тем, то за этим. Заигрываем с ним. Вгоняем в краску. Это ж только мы знаем, что мы беременные, и у нас отходняк от гинекологии. А для посторонних мы три красивых веселых девчонки, молодых и азартных. Моя клиентка отзвонилась, что сегодня подойти не может, а следующих разобрали Марик и Аленка. Так что день у меня полностью свободный. Завтра будут разборки с Ларисой, но это будет завтра, а значит, подумаю об этом я потом. Девчонки прогуливают вместе со мной, и можно, даже отпрашиваться не надо, только своих мужчин предупредили, что мы в отрыве. Девичник продолжается. Разглядываю фотографию с УЗИ. Девчонки достают свои, сравниваем. У нас с Наташей картинки похожи. У Ксюхи две фасолинки. «Дай-ка я твоего малыша сфоткаю». Наташа наводит камеру на мой снимок. «Зачем?» «Покажу кое-кому, пусть полюбуется». «Не надо», — паникую я, выхватываю, прячу картинку в сумочку. Но щелчок был. Наташа успела. «Он не заслуживает знать о ребенке», — выговариваю обиженно. «Не надо ему показывать». «И давить не надо. Мы все обсудили. Мы друг другу никто. Каждый сам по себе». Горько от этих слов. «Это пройдет», — убеждаю себя. «А ты его, Юля, любишь?» — щурится Ковалева. «Кого? Своего малыша? Конечно!» «Нет, Женьку. Вот еще!» — вспыхиваю. «То, что я чувствую Казанову, это не любовь, но и не ненависть. Скорее всего, обида, что не поверил, что он отец. Что посмел предложить месяц брака, но испугался, когда я озвучила свое условие — год. Отказался от собственного сына или дочки, заикнулся о деньгах, чтобы решить проблему. Он как ребенок, большой, избалованный, легкомысленный, безответственный гуляка. Красивая оболочка, под которой ничего нет. Не люблю. А то, что сердце трепыхается, стоит его имя услышать, так это оно от глупости. Наивное. Допустила мысль, что с Азановым возможно продолжение истории. Что он на самом деле может быть настоящим, любящим, заботливым, а не мальчиком для утех. Просто у вас дети, мне тоже захотелось. На тот момент мы еще не были беременны, многозначительно улыбаются подруги. Даша зато есть. Такую же малышку захотела, только и всего. А я вот слышала. Наташа наклоняется над столиком и понижает голос, будто выдает великую тайну, что женщине достаточно 40 секунд, чтобы понять, что от этого мужчины она готова рожать детей. Вот, щелкаю пальцами. Я просто воспользовалась ситуацией и красивым телом. Нашла донора. Ага, ага, делают вид, что верят. Надо было не говорить, от кого ребенок. Ни Ксюшке, ни самому Азанову. После кафе гуляем в парке, едим мороженое, болтаем, присматриваемся к мамашкам с колясками, умиляемся карапузом. Скоро надо будет покупать кроватки, коляски, пеленки и прочее. Договорились с девчонками, что выбирать будем все вместе. Мне кажется, они взяли меня под опеку. Августовский день выдался теплым и солнечным. Гуляем до вечера. Домой добираюсь, когда город погружается в легкий сумрак. Девочки хотели подвезти, но я отказалась. Идти недалеко, по пути зашла в супермаркет, купила яблок, творог, куриное филе. Я теперь мамочка. Питание и правильный образ жизни на первом месте. Все для здоровья малыша. Миную арку, вхожу на территорию нашей коробки. В центре стоит новый детский городок со специальным мягким покрытием. Совсем скоро и мой малыш будет там бегать в смешном комбинезончике с лопаткой в руке или тянуть машинку за веревочку. Знакомиться с другими детьми, общаться, вместе играть. В какой-то момент ловлю себя на мысли, что за мной кто-то наблюдает. Обвожу взглядом периметр. Ничего подозрительного. Скольжу по окнам, балконам. Я почти никого из соседей не знаю, кому надо за мной следить. Неторопливо шагаю к своему подъезду. В сумочке звонит телефон, достаю. Марик. С Мариком мы дружим с первого дня. Как я устроилась в салон Ларисы. Он классный барбер. И просто хороший парень. «Привет, подружка!» — слышу веселый голос коллеги. «Привет, подружка!» — отвечаю ему тем же. Он не обижается. Мы с ним реально как подружки. Я могу с ним быть откровенной, зная, что дальше Марика моя личная жизнь не распространится. «Ну, давай рассказывай». «Что именно?» — делаю вид, что не понимаю. «Почему прогуляла?» «В двух словах не расскажешь. И не по телефону. Мне приехать?» «Нет, я с 8 утра, как ушла из дома, вот только сейчас иду обратно. Приму душ и спать. Устала. Ты не представляешь, как». «Оу, а где это ты весь день шарилась?» «С утра была у врача. Ты заболела?» «Обеспокоена. Ну, если беременность можно назвать болезнью, то...» «Да». Счастливо смеюсь. «Штанова, ты серьезно? Ты беременна?» Марик визжит так, что приходится отвести телефон в сторону, иначе есть риск оглохнуть. «Кто он? Твой мужик, я его знаю. Свадьба скоро?» «Мар», прерывая поток вопросов, «Марик, подожди. Я просто беременна, все». «Не понял. Я тебе завтра все-все расскажу на обеде, ладно?» «Юлька, ты что думаешь, я теперь усну?» Ответить не успеваю. Дальнейшее происходит так быстро, что я не успеваю ни среагировать, ни испугаться.